Часть третья. Шпион, который меня любил. Москва, май 2010 года. Глава первая. Голдфингер. Сцена 9.7. Подвал. Инт. Актеры. Лиана. Мама Лианы. Старик первый. Старик второй. Массовка. Старушка. Боец. Реквизит. Бутылочка воды. Пиротехника. Автоматы. Мишу давно предупреждали, что кувалда — инструмент коварный. Возможно, одушевленный. Внутри кувалды идет своя жизнь, незаметная человеческому глазу. И ты никогда не будешь вполне готов к тому, что кувалда вдруг взбрыкнет. Можешь считать себя мастером кувалды, а она только и ждет, чтобы ты в эту глупость поверил. На той неделе Миша выпивал со старшими друзьями-отставниками, и те ему рассказали очередной триллер с участием кувалды. Отставники регулярно снимались во всяких разных теле- и кинопроектах, играя фактически самих себя, группы захвата, ОМОНы, ОМСНы, ОСОМы, ФСБ, ГРУ и прочие наборы гласных и согласных. Естественно, раз за разом им подсовывали эротическую сцену, хорошие парни вламываются в дверь, и вот на очередной съемке режиссеру приспичило, чтобы добрые молодцы, увешанные броней, разгрузами, стволами, шлемами и прочей милитаристской приблудой, сносили дверь не богатырским ударом ноги или плеча, а кувалдой. Ради чего реквизитор припер мужикам правильную машку килограммов на 20. Мужики покочевряжились, типа, зачем нам это изделие, если у нас ноги есть? Ах, дверь железная, так мы сейчас Леху вон раскачаем на руках и башкой в эту железную дверь воткнем. Хана двери гарантированная. Ладно, ладно, пошутили. Не башкой, конечно, ногами. Но на съемочной площадке главный режиссер, и слушать всяких балбесов в масках и шлемах ему западло, так что взяли Машку и вперед. А дверь расположена неудобно для этого. И за дверью коридорчик узкий, и в конце его оператор с камерой. И развернуться в этом коридорчике не получится. Значит, открывающий должен Машкой по двери звездануть, а потом куда-то эту дуру спрятать, хоть в карман, хоть ты проглоти ее. Под ноги кидать нельзя, либо сам об нее споткнешься, либо следующий, либо вообще она в оператора прилетит. Мучились, мучились, ну, вроде как навострились. «Начали!» — проорал режиссер, и группа захвата начала работу. Бац! Открывающий, поминая по матери того козла, который не понимает русский язык и заставляет его размахивать кувалдой, валит дверь с одного замаха и, захлебнувшись адреналином, бросается на штурм квартиры, скорее чувствуя, чем видя или слыша своего второго номера, который почти наступает ему на пятки, прикрывая командира. Отработали наять. Четко по нормативу, на всю квартиру 5 секунд. Добежали, проорали, все чисто, и ждут команды. Стоп, снято. А съемочная группа замерла в оцепенении и смотрит на бойцов, широко открыв рты. Бойцы начинают аккуратно переглядываться. Вдруг у кого-то штаны упали, а он и не заметил. И видят, как открывающий медленно складывается в беззвучном хохоте. Дальше рассказ открывающего. Размахнулся, дверь вскрыл, легла, как по нотам, четко под ноги, почувствовал хлопок по спине от напарника, ну и рванул вперед. Бегу в первую комнату и на ходу понимаю, что у меня палец неправильно лежит и никак спуск найти не может. Глаза опускаю, уже влетев в комнату, а в руках гребаная кувалда. А тут ее и бросать уже некуда. Так с этой дурой наперевес квартиру и дочищал. Поэтому Миша всеми силами отбрехивался, когда режиссера требовали открывать кувалдой дверь, объяснял, что так не делается. Просил. Ну, просто умолял. Ну, действительно, ведь так не делается нигде, кроме американских боевиков, которых вы насмотрелись. Но здесь не Америка. Когда на площадке в очередной раз возникла ее величество кувалда, уютно возлежа на руках у реквизитора, Миша показалось, что сейчас железяка ему ехидно подмигнет. «Это неспроста», — подумал Миша, — «она что-то задумала. Будет нам сегодня хоррор-шоу, чует мое сердце». И прибег к последнему, крайнему средству убеждения. «Ладно, я просто консультант», — сказал он режиссеру. «Нахватался по верхам, могу не знать чего-то, но спросите вон Ваню. Разве он на работу с кувалдой ходит?» Ваня честно ответил, ничего не имею лично против кувалд, я их уважаю. У меня на даче живут целых две, большая и маленькая. Я их с удовольствием выгуливаю. Но лупить этой штукой по двери очень неудобно. А потом ее надо куда-то убирать подальше, когда дверь упадет. Это лишнее время, лишняя морока. Короче, нельзя ли привычными средствами обойтись? Вот, видите, — сказал Миша. Может, обойдемся? Не обошлись. Ребята... — сказал режиссер. — Вы же опытные актеры. Вы должны понимать, кувалда внушает зрителю уважение. Боец с кувалдой выглядит, извините, намного круче, чем боец с автоматом. Автоматом зрителя ни в чем не убедишь. В него же не стреляли никогда, и прикладом его не калашматили. А вот молотком по пальцу каждый себя угостил хотя бы раз в жизни. Значит, что такое огрести кувалдой, это наша аудитория может себе представить. Короче, чего я тут вам лекцию читаю? В сценарии у нас кувалда, так что будьте любезны. Взяли реквизит и на площадку. Обложив про себя факами извращенца-сценариста, Миша на всякий случай отобрал кувалду у первого номера. А то вдруг, как в той истории, увлечется и побежит с ней. Жди потом, пока восстановит декорацию, выслушивая нелестные слова от режиссера. Начали! Хрясь! Да чтоб тебя! Хрясь! Хрясь! Дверь стояла, как вкопанная. На четвертом замахе, уже когда кувалда неслась в сторону двери, Миша почувствовал необъяснимую легкость в руках. А потом над духом раздался вопль «Граната!». Миша резко обернулся, готовый упасть. Кувалда с обломанным куском рукояти летела в сторону светиков, замерших над своими приборами. Две трети черенка остались у Миши в руках. Бамс! Чудом пронесло, никого не задело. «Как ни странно, она же новая была», — сказал реквизитор. «Еще есть?» — деловито спросил режиссер. «Нету». «Слава тебе, Господи, что нету», — подумал Миша. «Слава тебе, Господи! А то бы я сейчас просто удрал с площадки, честное слово. Но сам тут тоже хорош. Это как надо было замахнуться и какую придать угловую скорость, чтобы сломать черенок от большой кувалды». Дверь вынесли ударом двух щитов с разбега, упала как миленькая, и пошли обедать. «Завтра ты со мной», — напомнил Ваня. Намечалась пьянка с интересными людьми и замечательными мужиками. Миша там рассчитывал набраться опыта и немного расслабиться, а то это бесконечное выбивание дверей уже подзадолбало. Прям хоть сам пиши историю, где никаких дверей не будет. Правда, он уже пробовал. И тогда двери сами полезли в текст, выбиваясь направо и налево. И прошлогодний опыт работы в Южной Осетии показал, сценарий не догма. Если хочешь, чтобы получилось как задумано, тогда и снимай сам, и монтируй лично, а то получится как с Южной Осетии. Миша тогда был уверен, что работал над фильмом про войну. И ресерчер так думал, да все так думали. После премьеры, когда Миша сидел перед телевизором, будто по голове стукнутый, с открытым ртом и желанием провалиться сквозь землю, ему позвонил пиротехник. «Слушай, тут показали такое загадочное кино. Неизвестно кто, неизвестно зачем стреляет по Цхинвалу, и все прячутся в подвалах. Я ни хрена не понял вообще, про что это, зачем. Ты не знаешь, случайно, кто снимал эту хрень?» У Миши был к тому времени приличный опыт работы на съемках документального кино, и результаты ему в общем и целом даже нравились. То, что он увидел по телевизору в августе 2009-го, вогнало его в ступор. Он ждал чего угодно, только не такого. Ладно бы один Миша, выпала в осадок группа. Все они, хотели того или нет, пропитались запахом послевоенного Цхинвала. Это был горький до слез запах победы. Все они помнили сценарий и думали, что делают фильм о том, какой ценой далась эта победа и каких неимоверных усилий требует война. Люди Цхинвала в безнадежной ситуации уперлись и отстояли свой дом. Рядом с ними дрались наши солдаты, обреченные на проигрыш, и тоже уперлись, и тоже выстояли. Измордовали их страшно, но люди продержались. Отчего так вышло, какой в этом был смысл, как пережитое изменило героев, и как они теперь с таким опытом живут, ну давайте посмотрим. Дотошно и подробно разложим все по полочкам. У режиссера были козырные карты на руках. Помимо реконструкций, с которыми Миша так намучился, масса хроники и, главное, уникальные интервью с участниками событий, люди наговорили, мало не покажется. Но изо всех интервью в фильме остался только кусочек разговора с офицером разведбата, у которого на глазах чуть не погиб его сын. Вот акцент на эмоциях заслуженного человека режиссер сделал превосходный. Давно Миша не видел по ТВ плачущих разведчиков, про то, что этот офицер сейчас практически глухой, и как его так угораздило, а он на минуточку поджег три танка, стреляя по ним из гранатомета из маленького помещения, ни слова. По тем обрывкам, которые вошли в картину, складывалось впечатление, что он только сидел в подвале и страдал из-за ребенка. И так весь фильм о том, как люди страдают. Того, что они, страдая, еще и побеждают, не разглядишь. Как режиссер добился такого удивительного эффекта, просто черт знает. Ведь по картине вовсю катались танки, а по танкам палили актеры, и танки горели. Там гремели взрывы, летели ошметки, полыхали намазанные резиновым клеем стены, там воевали, но все это утонуло в потоке слез. Пиротехник уверял, что группе подсунули вместо режиссера переодетую бабу. И именно бабу, поскольку женщина — существо конкретное и не могла бы слепить из такого сильного материала слезливую невнятицу. Картина в целом получилась, как верно заметил тот же пиротехник, про людей в подвалах. А еще про то, как им было худо в подвалах, и как стало вообще ужасно, когда они из подвалов выползли. Кто бы спорил, в Цхинвале всем хватило поводов расплакаться. О том, что война, в принципе, кошмар, тоже надо говорить. Получись это у режиссера, никто бы, наверное, на стенку не полез. Как бы далеко картина не ушла от первоначальной идеи, ну, мало ли, режиссер так видит, лишь бы хорошо видел. Лишь бы внятно это свое видение подал, так, чтобы зритель ему сопереживал. Зритель в картину, мягко говоря, не въехал. Когда из фильма, над которым месяц корячились без продыху больше полусотни москвичей и несколько сотен цхинвальцев, вообще не ясно, а нафига все это было, и зачем корячились, и о чем кино, в голову лезли очень злые вопросы. Ведь человек, посмотрев документальную ленту, должен, наверное, остаться с минимальным пониманием, о каких событиях речь, как и когда это случилось, что было сделано, какие есть на сегодня выводы и версии, ну и так далее. Иногда авторы экспериментируют, конечно. Но даже в самой замороченной и навороченной документалистике все то же самое дается через видеоряд. Смотришь, и до тебя доходит. Вершина режиссерского мастерства — это когда чем меньше закадрового текста, тем лучше доходит. Фильм, на котором Миша чуть не свернул себе шею и надолго возненавидел резиновый клей, поражал в этом смысле новаторским подходом. Он выносил мозг. Зритель элементарно не мог понять ни что происходило в Осетии, ни почему началась война, ни даже как она закончилась. Если верить режиссеру, картина была про человеческие истории. По мнению группы, картина была про богатый внутренний мир режиссера, чтобы ему повылазило. Заподозрить группу в инфантильном милитаризме и пренебрежении к человеческому горю не получилось. Тех, кто раньше не бывал в горячих точках и послевоенных городах, покореженный Цхинвал сориентировал правильно. Реальную цену победы они увидели и прочувствовали. Теперь они не понимали, чего ради работали. А опытные просто не знали, куда деваться. «Впервые за все время работы над документальным кино мне стыдно», — написал Миша, ресерчер. «У меня ведь набежало почти 40 фильмов. Среди них были разные, и удачные, и не очень, и малозаметные. Но до сих пор не было ни одного, упоминание которого заставляло бы опускать глаза. Про сомнительный монтаж, про несоответствие текста и видеоряда, о грехе цветокоррекции никто уже и не говорил. Зато все знали, кто виноват. Виноватых было трое. Продюсер, который послал на съемки такого проекта человека, принципиально негодного для такой работы. Режиссер, который решил выпендриться на поле, неподходящим для выпендрежа, ну, идиот Клименко, который 3 недели орал на группу и гонял ее, не давая вздохнуть спокойно, а фильм все равно получился фигня фигней. С последним Миша не спорил.